Я самый обыкновенный человек, о которой говорят, но редко. Ты стала какая-то далекая, Энн, — мрачно сказал Деннис. Надеюсь, что это со временем пройдет. Теперь я более или менее понимаю, что ты думаешь и чувствуешь. Возможно. Во всяком случае, я не думаю, что ты бросишь эту работу. Если тебе, конечно, не надоест женское общество. Там красивый садовник, — сказала Энн. Она засмеялась, увидев лицо Денниса. Не расстраивайся, я только хотела вызвать твою ревность. Что говорят учительницы об убийстве? О, Энн сразу же стала серьезной и задумчивой. Это странно, Деннис, очень странно. Это была преподавательница гимнастики. Ты знаешь такой тип людей. Теперь моя очередь последовать за преподавательницей гимнастики. Я думаю, это произойдет. Ну, ты не из пугливых. Легко сказать. У меня никогда не было склонности к профессии сыщика, хотя я думаю, что могла бы себя представить в этом качестве. Береги себя, Энн. Дорогой, у меня нет ни малейшего желания подвергать себя опасности. Речь идет о методе дедукции. Почему, кто и зачем? У меня накопились обрывки информации. Они довольно интересные. Энн. Не мучайся. Только вот связать воедино все трудно, — задумчиво сказала Энн. Сначала все признаки говорили об одном, а потом все неожиданно изменилось. И она мягко добавила. Возможно, будет второе убийство, тогда многое станет ясным. Это был именно тот момент, когда мисс Чедвик потянула к себе открытую дверь спортивного павильона. Глава 15. Убийца появляется снова. «Пойдем», — хмуро сказал инспектор Келси. «Здесь второе». «Второе что?» — удивленно сказал Адам. «Второе убийство», — ответил Келси. Он вышел из комнаты. Адам последовал за ним. Они сидели до этого в комнате и пили пиво, когда зазвонил телефон. «Кто?» — спросил Адам. «Еще одна учительница, мисс Ванситтарт». «Где?» «В спортивном павильоне». «Снова в спортивном павильоне?» — переспросил Адам. «Вы все узнаете на месте», — сказал инспектор Келси. «Может быть, ваша техника розыска окажется более успешной, чем наша?» «Что-то должно быть в спортивном павильоне». «Почему все убийства происходят именно там?» Они сели в автомобиль. «Надеюсь, доктор нас опередит?» Все казалось Келси дурным сном. Он снова видел освещенные окна спортивного павильона. Снова тело, возле которого снова стоял на коленях доктор. Убийство произошло около часа тому назад. Во всяком случае... «Не более 50 минут назад», — сказал доктор. «Кто ее нашел?» — спросил Келси. Один из его сотрудников ответил. «Мисс Чедвик». «Она одна?» «Да, она увидела свет, поспешно бросилась сюда и нашла тело. Она вернулась домой, у нее началась истерика. Нам сообщила обо всем мисс Джонсон». «Так», — сказал Келси. «Как она убита?» «Снова выстрел?» Доктор покачал головой. «Нет, ударом по голове. Похоже на мешок с песком». «Что это может быть?» — спросил Келси. «А могла она упасть, подскользнуться и удариться головой?» Доктор категорически отверг такую версию. «Невозможно. Здесь нет соответствующих следов. Ее сначала ударили, а потом положили на пол». «Это сделал профессионал?» «Возможно. Некто подкрался сзади и ударил ее по голове. Она упала лицом вперед, так и не узнав, кто это сделал. Чем она здесь занималась?» «Она лежала перед шкафом». Инспектор подошел к шкафу, на который указал ему доктор. «Это имя девушки?» — спросил он. «А, Шейста. Кажется, это египтянка, принцесса». Он повернулся к Адаму. «Очевидно, все связано. Эта девушка отсутствовала вечером». «Точно, сэр», — сказал сержант. За ней прибыл автомобиль от имени ее дяди, который остановился в Кларидже. Она села в него и уехала. «Больше сведений о ней нет?» «Нет, сэр. Теперь этим занимается Скотланд-Ярд». «Простейший способ похищения», — сказала дам. «Никто не подозревал, что приезд автомобиля подстроен». «Покинутый автомобиль нигде не найден?» «У нас таких сведений пока нет», — ответил сержант. «Может быть, это связано с политикой?» — спросил инспектор Келси. «Я не думаю, чтобы кто-нибудь в нашей стране стал безо всякой причины прятать девицу». «Во всяком случае, похищение им вполне удалось», — сказал доктор. «Боже!» — вспомнил Келси. «Она же говорила мне о том, что опасается похищения. А я ее пристыдил, считая, что все это ей только кажется». «Я подумал то же самое, когда вы мне об этом рассказали», — признался Адам. «Печально, что это мы проворонили», — сказал Келси. «Займемся делом. Отпечатками, фотографиями и так далее». Вскоре он пригласил к себе мисс Джонсон. Она была потрясена, но сохраняла самообладание. «Это ужасно, инспектор», — сказала она. «Две учительницы убиты. Бедная мисс Чедвик в глубоком шоке. Надеюсь, я смогу повидать ее?» «Доктор дал ей какое-то успокоительное. Могу я пойти опять к ней?» «Да, через пару минут. Сначала припомните, когда вы видели в последний раз мисс Ванситерт?» «Я вообще не видела ее вчера», — ответила мисс Джонсон. «Меня весь день не было дома. Я вернулась вечером и сразу же легла спать. Вас не интересовал спортивный павильон?» «Нет, я об этом не думала. Я провела весь день со своей сестрой. Меня разбудила мисс Чедвик, которая неожиданно ко мне ворвалась». «Мисс Ванситерт сегодня отсутствовала?» «Нет, она была здесь и замещала мисс Вулстрад». «Кто из учительниц оставался в школе?» Мисс Джонсон немного подумала. «Мисс Ванситерт, мисс Чедвик, мадемуазель Бланш, мисс Роуэн». Мисс Чедвик неподвижно сидела в кресле. В комнате горел электрический свет.